Глава 20. Дания. Малоуну не понравилось, что он услышал из уст Кассиопеи. Затем вернулся Люк и застал конец ее разговора с Салазаром. «Только не дергайся», — сказали его глаза. «Этот парень, похоже, в курсе его отношений с Кассиопеей». «Позволь, я отвезу тебя в отель», — предложил Салазар. Малоун показал на открытую дверь в 6 футах от них, и они с Люком проскользнули в затемненный видеозал. Напротив огромного телеэкрана, явной новинки в старом доме, стояли мягкие кресла. Малоун и Люк прижались к стене. В кабинете послышалось движение, а затем уже в коридоре шаги. В полуоткрытую дверь он увидел Салазара и Кассиопею. У него на глазах Хусепе схватил Кассиопею за руку, притянул к себе и поцеловал. Она обняла его в ответ, лаская ему плечи. Что и говорить, зрелище было малоприятным. «Как давно мне хотелось это сделать», — признался хозяин дома. «Я никогда не забывал тебя». «Я знаю». «Что же нам теперь делать дальше?» «Вместе наслаждаться жизнью. Я скучала по тебе, Хусепе». «Наверняка у тебя кто-то был». «Верно, был. Но то, что было между нами, ни с чем не сравнимо. И мы оба это знаем». Салазар вновь поцеловал ее, нежно, ласково. Малоуну сделалось не по себе. «Если хочешь, я могу остаться на ночь», — сказала Кассиопея. «А вот этого лучше не надо», — возразил Салазар. «Ради нас обоих». «Понимаю. Но знай, что я могла бы». «Знаю. И ценю даже больше, чем ты себе представляешь. Завтра я заеду за тобой примерно в 10 утра. Собери вещи и будь готова к отъезду». «И куда же мы поедем?» «В Зальцбург». Затем они исчезли в глубине коридора. Было слышно, как открылась, а потом закрылась какая-то дверь. Спустя несколько секунд взревел автомобильный мотор. Впрочем, вскоре его рокот стих вдали. Малоун стоял неподвижно, чувствуя, как гулко стучит его сердце. «С тобой все в порядке?» — спросил Люк. Коттон снова взял себя в руки. «С какой стати со мной что-то может быть не в порядке?» «Это ведь твоя девушка, и она...» «Я уже не школьник-старшеклассник». «И откуда тебе известно, что она моя девушка?» «Догадайся с 3 раз. Лично мне было бы хреново, окажись я на твоем месте». «Ты не на моем месте». «Все, я понял. Тема не обсуждается». «Это Стефани велела тебе молчать о том, что она будет здесь?» «Их с Салазаром, по идее, здесь не должно было быть. Работа Вит состояла в том, чтобы выманить его отсюда на целый вечер». «Ее работа? Она помогает Стефани, оказывает ей любезность. Нам стало известно, что когда-то они с Салазаром были знакомы, причем очень даже близко, что мы только что видели собственными глазами. Стефани попросила ее возобновить контакт и попытаться выведать у Салазара, что происходит. Она всего лишь разрабатывает его». Малоуна его слова не убедили. Неужели Кассиопея действительно лишь играет отведенную ей роль? Пытается войти в доверие Салазару? Если да, то она превосходная актриса. Каждое ее слово звучало убедительно. Теперь сам Салазар просит ее о помощи. «Хочу заглянуть в его кабинет». Малоун схватил Люка за руку. «Это все, что ты утаил от меня?» «Ты еще в своем книжном магазине сказал, что знаешь о мормонах». Ты знал, что Кассиопея Вит родилась в мормонской семье?» Коттон смерил Люка колючим взглядом. «И что из этого? Она здесь сейчас потому, что они с Салазаром друзья детства. Их родители дружили и, да, были членами одной церкви». «Похоже, сегодня ночь сюрпризов. Может, ты все-таки отпустишь мою руку?» Малоун ослабил хватку. Люк проскользнул в кинозал. Коттон последовал за ним. Они вошли в кабинет, теплый и просторный. Деревянные стены были выкрашены в зеленый цвет. Свет был включен, шторы задернуты. «Неужели он не держит в доме прислугу?» — удивился Малоун. «Не хватало нарваться на какого-нибудь лакея». «Согласно имеющейся информации, прислуги в доме немного, и она никогда не остается здесь на ночь. Салазар предпочитает одиночество. Зато сюда в любой момент могут нагрянуть остальные даниты. Те двое уже вполне могли разгадать уловку с телефоном. Живо делай, зачем пришел». Он читал ей что-то вроде старинного дневника. Люк подошел к письменному столу. При помощи служебного телефона быстро сфотографировал рисунки на потрепанных страницах, особенно те, что были отмечены бумажными закладками, после чего принялся изучать содержимое ящиков письменного стола. Малоун в это время рассматривал установленную на пюпитре карту. Из подслушанного разговора он запомнил название мест, где селились мормоны во время их странствий к берегам Большого Соленого озера. В свое время Коттон побывал в Науву, в штате Иллинойс, где в течение 7 лет находилась штаб-квартира мормонов. Нынешний храм был новоделом, воздвигнутым на месте старого, разрушенного погромщиками в 19 веке. Ненависть. Как же она бывает сильна. Как и ревность. В данный момент им владели оба чувства. Он должен прислушаться к самому себе. Он не какой-то там старшеклассник, а мужчина, которому эта женщина не безразлична. Он 10 лет не жил с первой женой и развелся 3 года назад. Он слишком долго был один. Кассиопея буквально перевернула его жизнь, изменила ее к лучшему. По крайней мере, ему так казалось. «Посмотри-ка сюда!» — окликнул его Люк. Малоун шагнул к столу, огромному инкрустированному слоновой костью с причудливой чернильницей из оникса. Люк протянул ему какой-то том. Как оказалось, каталог Доротеума, одного из старейших аукционных домов со штаб-квартирой в австрийском Зальцбурге. Малоун имел с ним контакты как в связи с заданиями Магеллана, так и по своим книжным делам. «Похоже, завтра вечером там будут торги», — произнес Люк. «В Зальцбурге». Коттон запомнил дату, время и место торгов, которые были отмечены в каталоге. Пролистав его, он понял, что на торги выставлено имущество целого дома. Мебель, фарфор, книги. Уголок одной из страниц был загнут. Лот был представлен книгой Мормона. Издание... Март 1830 года, издано Грэндином в Пальмире, штат Нью-Йорк. Это издание было ему знакомо. После 1830 года книга Мормона издавалась не раз, но до наших дней сохранилось всего несколько экземпляров того первого издания. Коттону вспомнилось, как несколько месяцев назад он прочел о том, что эта книга ушла с молотка едва ли не за $200 000. «Так вот, что нужно нашему Салазару», — сказал он. «Не просто книга, а одно из редчайших изданий». Малоун отошел от стола и снова принялся разглядывать карту. Кто-то пометил розовым фломастером Техас, Гавайи, Аляску, Вермонт и Монтану. «Для чего раскрасили эти штаты? Только не говори мне, что не знаешь». Люк оставил его вопрос без ответа. Малоун ткнул пальцем в юту, раскрашенную желтым цветом. «А это что?» «Самый центр этой самой чертовщины». Юта – колыбель церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Хотя впоследствии от самой церкви откололось несколько сект, ее ядро по-прежнему оставалось здесь. «Центр чего?» – уточнил Малоун. «В это вообще-то трудно поверить, но Стефани сказала мне по телефону, что между Джозефом Смитом, Бригамом Янгом, Джеймсом Мэдисоном и Авраамом Линкольном есть какая-то связь. Она сама только что о ней узнала. Это как-то связано с отцами-основателями». «Какая же тут связь?» «Связь с Конституцией США». «И что из этого следует?» «Ничего хорошего».